Алексею было плохо. Его тошнило, голова раскалывалась от боли, перед глазами все плыло. Любое движение заставляло мир опрокидываться, вверх менялся местами снизом, и Алексей чувствовал себя так, словно его привязали к винту вертолета. Он не понимал, что происходит и где находится. Перед глазами плыли зеленые пятна, сквозь которые проступали видения чудовищ из самых страшных ночных кошмаров. Хуже всего было то, что в уши непрерывно кричали, остервенело, бессмысленно, завывая от боли и ужаса, перекрикивая друг друга. Мужские басы, пронзительные женские голоса, детский плач. Каждый вопль бил по телу Алексея кузнечным молотом, заставляя содрогаться. Перед глазами расползалась тьма, он терял себя в этом море голосов, становился одним из них и начинал сам кричать в темноту, пытаясь заглушить чудовищный хор. Из тьмы его выкидывало рывком прямо на ослепительный свет. Кто-то хватал его за руки, за ноги, над ним толпились незнакомые люди и что-то совали ему в лицо. Кобылин старался ухватиться за эти кусочки реальности, пытался позвать врача, но через пару минут снова проваливался в вереницу страшных картин. В какой-то момент ему стало так плохо от этой карусели, что захотелось все прекратить. Любым способом — забыться, умереть, заснуть навсегда, лишь бы отдохнуть от этого ужаса, творившегося вокруг него. Умереть — прекрасная идея, но едва он подумал об этом, как хор голосов в его голове загремел с новой силой, разбивая затылок в куски, словно он был сделан из фарфора. Алексей откинулся навзничь, провалился в темноту. Но перед ним словно наяву забрезжили новые кошмары. Отрубленные головы, кровь фонтаном, сломанные кости, торчащие из кровоточащего мяса, окровавленные клыки, распадающаяся гнилая плоть, кусками сползавшая с женских лиц. Взрывы, выстрелы, вонь горелых тел и липкая жижа, текущая по его лицу. Мертвые лица, мертвые тела, оскаленные черепа, крошащиеся в пыль под его ногами. Уйти, забыться, умереть. Покой, вечный покой. Новый удар в спину выбросил его из темноты и заставил закричать от боли. Она волной пробежала по телу и неожиданно сконцентрировалась в локтях. Резкая, обжигающая, она была вполне реальной. И это чудесным образом прояснило сознание. Крики стали тише, мир перед глазами перестал вращаться, и Кобылин невольно открыл глаза. Он лежал на полу, уткнувшись носом в грязный бетон. Над ним кричали, что-то грохотало и взрывалось. Но на фоне того, что звучало в его голове, это были мелочи, невинная суета. Осознав, что лежит на грязном полу с разбитыми локтями, Кобылин выбросил вперед руки и потянул холодный бетон на себя. Его тело тронулось с места. Кобылин снова выбросил вперед руки и пополз, извиваясь, как червяк. В ушах его грохотали раскаты грозы, перед глазами вставали образы мертвых людей и уродливых животных. Но он упрямо полз вперед, внезапно ощутив, что все еще жив. На него кто-то наступил. В бок засадили чем-то крепким, а пятку обожгло. Но это все было ерундой по сравнению с той болью, что терзало его изнутри. Все было ужасно, все кроме одного. Он мог двигаться, сам. И он был здесь, где-то здесь, а не среди того ужасного хора, скрывающегося в темноте. И Кобылин пользовался этим. Он двигался вперед, слепо уставившись перед собой пылающими от боли глазами. «Куда?» «Домой», — прошептал Кобылин, роняя слюну на пол. «Домой». Внезапно оформившаяся мысль придала ему сил. Он уцепился за нее, как за протянутую руку, не позволяя себе провалиться обратно в темноту. Отравился. Палево. Плохо. Домой. Отлежаться. Подальше от этого безумия. «Домой», — выдохнул Кобылин, выбрасывая вперед ободранные до крови руки. Внезапно пальцы левой руки наткнулись на стену, а правая ладонь провалилась в пустоту. Кобылин приподнялся, прищурился и сквозь туман, плавающий перед глазами, рассмотрел провал в стене. Дверь. Приподнявшись на четвереньки и наклонив голову, Кабылин двинулся в темноту со всей скоростью, на которую только был способен. Каменная крошка на полу резала ладони, впивалась в колени, но он упрямо брел вперед. За его спиной что-то взрывалось, кто-то кричал, отчаянно и зло. Кажется, его позвали по имени, но этот крик затерялся в чудовищном вопле тысяч голосов, бивших ему в затылок, словно океанский прилив. Кобылин, очутившийся в кромешной тьме, поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел вперед, выставив перед собой руку. Он ничего не видел, а мир перед глазами вращался так, что его желудок грозил выскочить наружу. Спотыкаясь и хромая, Алексей все ускорял шаг, пытаясь убежать от ужаса, плескавшего ему в спину ледяные волны. Пару раз его рука натыкалась на стены, и тогда Кобылин сворачивал в сторону, выбирая каждый раз направление наугад. Перед ногами порой хлюпала вода, а в одном месте ему пришлось даже карабкаться наверх по деревянной лестнице, торчавшей из дыры в полу. Он не знал, сколько прошло времени. Судя по всему, немного. Но Алексею казалось, что прошли целые века. Поэтому, когда впереди замаячило светлое пятно, он вскрикнул от радости и бросился к нему, ковыляя по неровному полу. Расплата пришла немедленно. Едва сделав пару шагов, Кобылин почувствовал, как его ноги в чем-то запутались. Он потерял равновесие и рухнул вперед, как мягкий кулек. Успел выставить вперед руки, ладони обожгло от удара о шершавый пол, но боль заставила его сосредоточиться. Дикий хор в голове приутих, а мир перед глазами перестал вращаться. Выругавшись, Алексей приподнялся и увидел, что лежит на груди тряпья. Рядом стояли лопаты и метлы, огромные корыта и груда деревянных ящиков. Кобылин поежился, оглянулся. Ему вдруг показалось, что в темноте за спиной скрывается что-то опасное, быстрое и стремительное. Лязгая зубами от страха и внезапно нахлынувшего холода, Алексей сунул руку в кучу тряпья и начал в ней копаться. На свет появилась пара черных грязных курток. Оранжевый жилет, пластиковая каска. Кобылин отшвырнул ее в сторону, попытался встать на ноги, и тут ему под руки попалась черная ткань. Он потянул ее и вытащил из кучи помятый и мятый плащ с капюшоном. Он выглядел довольно толстым, непромокаемым и был почище драных курток с огромными светящимися полосами на рукавах. Кобылин немедленно натянул его на себя, запахнулся и, придерживая огромные полы трясущимися руками, перевел дух. Бросил взгляд на оранжевую каску под ногами, развернулся и побрел в сторону светлого пятна. Хор голосов утих, голова больше не взрывалась от боли на каждом шагу. Ему стало лучше. Жуткие глюки отступили и таились где-то на краю сознания. Может, его накачали наркотиками? От водяры такого вроде не бывает. Ладно, все хорошо. Вот только пришла самая обычная и простая боль. Ныли локти, зудели колени. По спине словно кто-то молотком колотил. Болела пятка, а еще грудь, и плечи, и шея. И это было прекрасно. Наслаждаясь тем, что у него снова есть тело, а мир обрел привычные очертания, Кобылин зашагал к светлому пятну, оказавшемуся распахнутой дверью, небрежно сколоченной из грубых досок. Бред отступил, ужас закончился. Ему по-прежнему было плохо, мысли путались, но он теперь, по крайней мере, знал, кто он такой. Алексей Кобылин, еще вчера выпивавший у себя дома с братьями Конопатовыми. Вчера? Зябко поежившись, Алексей перешагнул деревянный порог и выбрался на улицу, прямо в развесистые кусты с гладкими листьями. Покрутив головой, он увидел, что вышел из маленькой пристройки, примыкавшей к большому одноэтажному дому, похожему то ли на школу, то ли на спортивный зал. На улице была ночь. Алексей еще раз оглянулся и, потоптавшись, двинулся к правому углу здания. Из-за него плыл свет ярких фонарей. Там, по крайней мере, были люди. Добравшись до угла, Кобылин с облегчением вздохнул. Перед ним раскинулся целый парк с дорожками и аккуратно подстриженными кустами. А там, за ними, вдалеке виднелся забор и решетчатые ворота с опущенным шлагбаумом. Рядом с ним высилась будка с охранником. «Все отлично, нужно только добрести до нее. Там, если верить звукам, дорога. Домой, можно будет пойти домой, забиться в угол, лечь на любимый диван и прийти в себя». Алексей сделал пару шагов вперед, споткнулся обо что-то, лежащее под кустом, споткнулся и упал на одно колено. Его руки уперлись во что-то мягкое. Опустив взгляд, Кобылин вскрикнул и подался назад. Перед ним лежал труп. Невысокий человек с короткой стрижкой в черной куртке. Он лежал на спине и смотрел на Кобылина мертвыми глазами. А его грудь была разворочена так, словно в ней граната взорвалась. Алексей опустился на второе колено, медленно выпрямился, не в силах отвести взгляда от мертвого лица. Потом осторожно коснулся земли, чтобы оттолкнуться от нее. Правая рука наткнулась на что-то твердое. Кобылин непроизвольно сжал пальцы, потянул предмет на себя. Телефон. Видимо, вылетел из кармана покойника. На земле остался лежать еще один черный предмет, угловатый на вид. Алексей машинально подхватил его, поднес к глазам. «Бумажник». Кобылин так и застыл. В левой руке чужой кошелек, в правой руке телефон. Он глупо хихикнул. «Если кто-то его увидит, то подумают, что он убийца, как в кино». Взгляд Кобылина скользнул по телефону. По нему что-то текло прямо на пальце, что-то липкое и мокрое. Вскрикнув, Алексей отшвырнул мобильник и вскочил на ноги, уставившись на правую ладонь, потемневшую от чужой крови. От сладковатого запаха ему стало дурно, перед глазами поплыли пятна, а в затылок снова ударила волна боли. Застонав, Алексей зажмурился, и хор голосов загремел у него в голове. Он был тише, чем раньше, но каждый звук отдавался болью во всем теле. А они все кричали, кричали... Кричали одно только слово «Беги!». Распахнув глаза, Кобылин машинально сунул бумажник в карман плаща и с ужасом оглянулся. Там вдалеке маняще светила огнями будка охранника. Алексей опустил глаза, окинул бешеным взглядом труп под ногами, глянул на освещенные ворота. Попятился, развернулся и бросился бежать в противоположную сторону. Он проламывался сквозь ветви, сквозь разросшиеся кусты, топтался по клумбам и дорожкам и несся вперед, не разбирая пути. Голоса подгоняли его, ожигая плечи и затылок, словно хлыстом. Перед глазами вертелись страшные картины. Там, откуда он пришел, кажется, это не было бредом и не было белой горячкой. Он только что выбрался из подвала, в котором люди убивали друг друга. Стрельба, крики, смерть. Это не было глюками, все было по-настоящему, взаправду. С бешено колотящимся сердцем Кобылин промчался позади длинного здания с темными окнами. Там, между стеной и высоким забором, оставалось свободное место, заросшее чахлыми кустами, борщевиком и лопухами. Кобылин ломился сквозь эти заросли, как раненое животное, пытающееся убежать от охотников. Когда здание кончилось, кончились и кусты. Кобылин, задыхаясь, выскочил на крохотную асфальтированную площадку с решетчатыми воротами, наглухо замотанными цепями. Рядом высились контейнеры с мусором, старые шины и обломки офисной мебели. Здесь никого не было, а окна в здании за спиной не горели. Зато ворота были намного ниже забора. «Домой», — прошептал Кобылин, стуча зубами. «Домой. Я должен вернуться домой». Глотнув холодного воздуха, Алексей бросился к воротам и, не обращая внимания на вспыхнувшую во всем теле боль, рванулся вверх, отчаянно цепляясь за железные прутья. Скрученные цепи стали отличным упором для ног. Неожиданно легко, удивляясь самому себе, Алексей взмыл на ворота и спрыгнул вниз. Приземлившись со шлепком, отбив себе пятки, он тут же заковылял в темноту подальше от странного здания. Озираясь на ходу, увидел, что попал на узенькую дорогу, тянущуюся через задворки. Кругом торчали серые высокие здания, походившие на промышленные корпуса. И каждое было ограждено бетонным забором. Вот между ними и велась разбитая асфальтовая дорога, по которой брел Кобылин. Но впереди уже виднелись признаки жизни, распахнутые зеленые ворота. Рядом с ним стояли два авто – желтая «Волга» и белый «Фиат». У «Волги» был открыт капот. Рядом мялись два мужика, заглядывая в движок. Кобылин, чувствуя, как его живот сворачивается в комок от страха, двинулся к ним. «Мужики!» — позвал он издалека, когда водители обернулись на его шаги. «Мужики!» Оба нахмурились. Один в камуфляжной куртке расправил плечи, глянул по сторонам. То ли изображал из себя охранника, то ли действительно им был. Второй, уже немолодой, с сединою в висках и осунувшимся лицом, прищурился, пытаясь разглядеть Кобылина. Тот подошел ближе, отчетливо хромая. «Мужики, помогите!» — выдохнул он. «Чего надо?» — грозно осведомился обладатель камуфляжной куртки. «Я это...» — быстро сказал Кобылин, облизнув пересохшие губы. «Пили мы с ребятами, отдыхали, значит. Потом налетел кто-то, потащили... Опа! И я фиг знает где. Еле вырвался». «Алкаш», — ласково сказал камуфляжный, — «иди давай отсюда». «Не-е-е», — замотал головой Кобылин, — «я не алкаш. Хрен знает, что случилось. Ребят, а где здесь тачку поймать можно, а? Мне б домой. Домой надо». «Домой?» — удивился пожилой водила. «А куда?» «Петровско-Разумовская», — уклончиво отозвался Кобылин. «Блин, вот вообще домой надо, серьезно». «Далеко», — с сомнением выдохнул водила. «А ну, дыхни». Кобылин дыхнул, водитель сморщился. «Тьфу», — сказал он, — «ты когда зубы последний раз чистил?» «Не знаю», — честно признался Кобылин. «Я тут пару дней вроде как потерял». «Потерял пару дней», — охранник фыркнул. «Сань, не связывайся. Видишь, наркоман какой-то». Кобылин нащупал в кармане чужой кошелек, вытянул на свет. «Я», — сказал он, — «я заплачу». «Три тысячи», — тут же сказал водитель. Кобылин помял пальцами кошелек. Тот был туго набит, приятно похрустывал. И вовсе не кредитными картами. «Идет», — сказал Кобылин, отчаянно надеясь, что денег хватит. «Поехали». Охранник всплеснул руками, но пожилой Санек лишь махнул ему рукой и двинулся в сторону белого фиата. Кобылин похромал следом. Когда водила сел за руль, Алексей распахнул заднюю дверь и заполз на широкое сиденье. Откинувшись на спинку, он уставился в потолок и впервые за вечер вздохнул с облегчением. «Как же тебя угораздило?» — с интересом спросил водитель, поворачивая ключ зажигания, а? «Не знаю», — честно ответил Кобылин. «Не помню. Ничего не помню». Когда машина тронулась с места, он закрыл глаза и провалился в пустоту.